Дримас меня впечатлил. Огромный город с крайне узкими улочками. Пока шли, я все думал, смогу я перепрыгнуть с крыши на крышу или нет. Выходило, что смогу. И все же, в столице Книгсдека проживает чуть меньше миллиона человек. Умозрительно, я представляю, сколько это. Тысяча тысяч, что тут сложного. Но визуально вижу впервые. В воспоминаниях у меня есть города-миллионники, но там и города другие. Почему-то, на язык просится слово «современные». Хотя для меня они вот совершенно несовременные. И все же, во дворце короля Книгсдека, куда мы и направились сразу по прибытии, нас приняли как самых близких друзей. Лорд Гвидион оказался не только здешней легендой, освободившей Дримас и вообще Книгсдек от наплыва нежити, но и побратимом самого короля Лестриндера Благочестивого. Король сразу пошел нам навстречу и обещал всевозможную помощь своему побратиму. Его даже не смутило, что Креол собирается вызвать дух последней императрицы Двуречья, государства, что было до Книгсдека на этой земле. Раз Ладу Гвидиону нужно, то пожалуйста. Вот это я понимаю, репутация. Поскольку ключ от усыпальницы нужно было еще найти, нам были предоставлены хоромы. А поисками заветного ключа занялся Тенирик, бессменный секретарь короля и просто неимоверный зануда. Все бы хорошо, но поспать так и не удалось. Клопыс, да такие кусучие, что просто невозможно. Мутанты чернобыльские, а не клопы. На очередном укусе сон помахал мне ручкой, и врата Морфея захлопнулись прямо перед моим носом. Я встал и вышел из комнаты. Холод и клопы, а еще дворец называется. Коцебу в 100 раз лучше. Тепло и не кусает никто. Гуляя по дворцу, нарвался на короля с лордом Гвидионом. «Доброй ночи, ваше величество!» «Доброй ночи, лорд Гвидион!» Склонил я голову. «Король все-таки, хоть и не моей страны, добрый, сударь, не спится?» «Клопы и холод, сир!» Решил ответить чистую правду. «Понимаю, вы просто не умеете здесь ночевать, молодой человек. Кстати, а вам сколько лет?» «Скоро 16, ваше величество!» «А что, пара месяцев быстро пролетят?» «О, подходящий возраст — это половина дела. Следуйте за нами». «Хорошо», — пожал я плечами. «А позвольте спросить, куда мы идем, сир?» «Позволяю. А идем мы к фрейлинам». Король расхохотался, увидев, как краснеет мое лицо. «Ваше величество, я, как бы это сказать, ну я еще не. О-о-о, это же замечательно. И вот что он в этом хорошего нашел. Все мои сверстники уже не раз переплетали ноги с девушками, но кому нужен калека? Подберем тебе смышленую, она тебя всему научит, не беспокойся». И король снова захохотал. «Нашли, мда, научила. Как-то непривычно, такое обучение. 3 секунды теории, а остальное время – чистая и бескомпромиссная практика. Поначалу, конечно, не очень ловко, но к утру, когда прошло стеснение, стало очень хорошо. Все мои знания и воспоминания блекнут, по сравнению с личным жизненным опытом. Они не отражают и десятой доли. Короче, на утреннюю встречу у усыпальницы я пришел качаясь. Ксыни оказалась девушкой опытной. Правда, не я один качался. Его величество тоже пришел по очень странной траектории. Но у него явное похмелье, которое Креол снял махом. А вот мне перепало полноценное исцеление, что взбодрило меня по полной. А может, меня взбодрило вовсе не заклинание, а те ругательства, которыми на меня кричал разгневанный маг. Но все же, проявив понимание и выслушав защитников в виде короля и паладина, его честь постановила: казнить нельзя, помиловать. Правильно поставив запятую в извечном вопросе власть имущих, мы все-таки приступили к делу. Дверь усыпальницы открылась и изнутри пахнула затхлостью. И магией, что ли? Так и не расшифровав свои ощущения, подергал Креола за рукав, я указал ему на нос и повел им из стороны в сторону. «Терпи, еще и не того нанюхаешься, если действительно хочешь быть магом», — отбрил меня Креол. «Магией пахнет, учитель». Он прислушался и схватился за медальон. «Ты прав», — он бы и сам заметил через секунду, но его отвлек разговор с королем и паладином. А амулет не настолько разогрелся, опасность-то пустяшная совсем. В соседнем гробу что-то зашебушило. Собственно, эта усыпальница сделана более 2000 лет назад, и все, кто в ней находится, — это правящие члены одной династии. И если бы не бунт, то эта династия правила бы и по сей день. Но не сложилось, и Двуречье, как держава, ушла в историю. Совсем недавно в этой стране весьма активно погулял очень сильный некромант, лорд теней. Лорд Гвидион со всем орденом, лорда теней у контрапупили, само собой, но вот остатки поднятой им нежити, к как видно, остались, хоть и считалось, что страна зачищена от них полностью. Никому просто в голову не пришло, что буквально через стену от королевского дворца сохранилось столько нежити, пусть и низкого ранга. Тут и паладин-то не нужен, хватит и мужичья с дрекольем. Даже 12-летний мальчик, при наличии хорошего стимула, способен упокоить 8 скелетов в одного. В этом я убедился на своем примере. Как таковых гробов в усыпальнице нет, врезанные в скалу дыры, прикрытые камнями, в древности не особо заморачивались, а со временем это превратилось в традицию. Так вот, упокаивать их креол не стал, совсем наоборот. В ближайшей могиле оказалось нужное нам тело последней императрицы Вивонны. Учитель сразу же провел ритуал, вернувший ей память, а я крайне внимательно смотрел и запоминал. Вот как пить дать, и суток не пройдет, а он устроит мне опрос на эту тему. После экспресс-допроса на тему, куда дела священный ключ, зараза, Вивонна тут же сдала своего пажа. А вот уже после этого, креол провел массовое упокоение нежити. Ну и упокоил весь склеп разом. Могли бы оставить мне хоть парочку, виконт. Пораженно выдохнул король. Некрасиво поступаете. Креол, не обращая на него внимания, достал зеркальце и приказал. Покажи мне Свагана Дуа. Леди Ванесса, лорд Гвайдион, король Лестриндер и я, придвинулись поближе, чтобы разглядеть то, что там отразилось. Могильная плита, конечно же, было бы наивным полагать, что бывший паж императрицы до сих пор жив. На плите все еще можно было разглядеть полустертую надпись. Письменный алфавит на Каабаре применялся только один, поэтому имена на всех языках читались одинаково. То же самое касалось и чисел. Сваган Дуа, 1525-1597, Эмилия Рауфудиата, упокой пречистая дева эту грешную душу, перевел надпись лорд Гвайдион. Великокняжеский язык за переход виден, только у них все слова такие короткие. Значит, это либо Е, либо Хи, догадался король, или Никкизер, добавил паладин. Там тоже часть жителей говорит на великокняжеском. Креол увеличил изображение на самый максимум. Теперь в зеркале отражался кусок большого города, кладбище располагалось в самом центре. Это но, изрек лорд Гвайдион, мгновенно узнавший местность, столица великого княжества Е, замечательное зеркальце, восхищенно цокнул языком Лестриндер, сам сделал, не удержался, чтобы не похвастаться, креол, а вы и правда посланник, не отпирайтесь, погрозил ему пальцем король, первый раз в жизни такого кудесника вижу, хотя... Правда, лет 10 назад приводили ко мне одного такого фокусника, тоже умел другие страны показывать. Божился, что не святой и не колдун, а просто талант у него такой. Как думаете, виконт, правда, а почему бы и нет? Пожал плечами маг. Магия не исчерпывается апостольством и колдовством. Наверное, на ясновидении специализируется. Поделился я выводом. Только недавно ознакомился с полным списком видов шумерской магии. Так может... «Приказать его разыскать да зачислить ко мне на службу?» – задумался Лестриндер. «Такой умелец всегда пригодится. Придворный маг всегда нужен», – согласился креол. «Только не забудь взять с него клятву верности. Ну, это само собой. Как положено, присягнет на Астера. Будет надежнее, если прикажешь ему произнести вот это». Креол черкнул несколько слов на бумажке и протянул ее королю. «Такую клятву не может нарушить ни один маг. Клянусь своей». Начал читать Лестриндер, не произносив вслух, идиот, возмущенно прорычал креол. Королевская стража тут же подобралась, но Лестриндер махнул рукой, он не обижался по пустякам. Это клятва для магов, ха-м-м, задумался король. Это, выходит, я так любого колдуна могу захомутать, приказать ему это прочитать, и он уже будет обязан мне служить? Ах-ха-хах, виконт, вот это вы мне удружили, не служить, недовольно поморщился креол. Для такого нужно средство посложнее. Эта клятва всего лишь защищает от предательства. Тоже не лишнее, не слишком расстроился Лестриндер. Сегодня же прикажу прочесать королевство частым гребнем и доставить мне всех, кого не заметили экзорцисты. Пусть пользу приносит. Глава 5. За следующие недели мы побывали в разных местах, разыскивая Свагана Дуа, которому императрица передала часть священного ключа. Мы оказались в столице княжества Е, город но меня не впечатлил, да мы и пробыли там часа три всего. Учитель вызвал духа пажа императрицы, и выяснив, что тот отдал свою часть сыну, который похоронен по соседству, отпустил его дух, точнее не совсем его дух, тот уже переродился, так что, это было что-то вроде кальки, оттиска. Ну, не суть важно. Вызвав дух его сына, Мы получили тот же ответ, передал своему сыну, а вот его могила оказалась совсем в другом месте, на кладбище у монастыря Святого Лафа, в восточной области королевства Драссмалхинтера. По реке мы туда не доберемся, тут же доложил лорд Гвейдион. Воды Зитола не достигают Драссмалхинтера. Тогда поплывем на восток, высказала свое мнение Ванесса. Мы ведь так и не нашли Кабука, а капитан Тартлоу говорил, что до Каза отсюда всего 3 дня пути. А там посмотрим, может, Коцебук к тому времени освободится. Креол молча кивнул. Наша компания поплыла дальше, и через несколько дней мы добрались до столицы Хиамангеи. Тамошний поборник закона, воровской старшина Аказа, рассказал много интересного об Алеста Кабуке, в том числе то, что тот, прожив в городе несколько лет, отправился в графство Врагач, куда его пригласил сам граф для дела крайне деликатного свойства. Для воровства, конечно. По пути в порт, мы зашли на базар, где креол весьма неплохо затарился у местного продавца травками. Накупил целый мешок всевозможных ростков, приправ и прочего, потребного для создания волшебного зеркала. На этот раз уже полноценного, а не бюджетной версии. Через 4 дня мы оказались во Врагаче. Графиня, с большим удовольствием обругав, на чем свет стоит, Алеста Кабука, направила нас к своей старшей сестре. Так, значит, это она должна быть графиней, догадалась Ванесса. Как же, держи карман шире. Нехорошо усмехнулась Дилеме. Папаша лишил ее всякого наследства, отрекся по всем правилам. Если она вдруг и заявится, шиш с маслом получит, а не титул. Как ее имя? Мрачно поинтересовался креол, уже нашаривая в сумке зеркальце. Шидри, лениво ответила графиня. Между прочим, должна заметить, что я была не совсем точна. Я не знаю, куда они укатили, но вот где моя сестренка сейчас, мне известно. В прошлом году ко мне заезжал один, ну, скажем, знакомый, так вот он обмолвился, что встречал ее в Пидине. Это город на юге Стерока, пояснил лорд Гвейдион. Да, я знаю, недовольно скривилась Дилеме. Простите, леди Дилеме, я сказал это своим друзьям, вежливо объяснил паладин. Нам опять везет, Пядин тоже на берегу Зитола. Где ты тут увидел везение? Прорычал маг. Я очень надеюсь, что этот вор, забытый Есискуром, отыщется в Пидине, иначе я его в порошок сотру. Да, он уже всех достал, порхает с места на место, пожаловалась Ванесса. Времени все меньше, а мы до сих пор топчемся на месте. Я могу даже назвать адрес моей сестренки, сонным голосом добавила графиня. Улица Добрых Дубильщиков, 6-й дом. Еще через 5 дней мы оказались на месте. Это оказался не просто какой-то там дом, а самый натуральный бордель. И надо же такому случиться, что на входе гостей обслуживал садомит. Креол тут же распознал его по ауре и едва не убил. Благо, что леди Ванесса и лорд Гвильдион смогли удержать его от такого поступка. Иначе у города начались бы проблемы. Ведь разъяренный сопротивлением вызванной стражи архимаг – это плохо, это, короче, для города плохо и для его населения. Но в этот раз все обошлось. Хоть леди Ванессе и пришлось пообещать отдать ему на растерзание одного садомита, когда вернутся домой. Вот, вот, это они, госпожа, выскочил из-за занавеси обиженный креолом портье. А ну-ка вы проводите их отсюда, хотя нет, стойте. На сцене появилась, без сомнения, та самая Шидри Врагачская, почти точная копия сестры, только лет на 10 постарше и раза в 2 пышнее. Полные, румяные щеки, грудь 6-го размера, совершенное отсутствие талии и руки борца сумо, классическая бандерша. За ее спиной маялись 2 вышибал, обычные гоблины, равнодушные ко всему, кроме приказов начальства. Ты что же, бестолочь, не сказал, что это дворяне, да еще с паладином? Яростно схватила помощника за ухо дочь графа. Ради пречистой девы, простите этого идиота, дорогие гости. Все здесь к вашим услугам, и за весьма умеренную плату. Для паладинов скидка. Мы пришли не за этим, поднял бронированную ладонь лорд Гвейдион. Я не могу отпустить вас просто так, засуетилась Шидри, явно пекущаяся о чести своего заведения. Первый тур за наш счет идет, каждому подберем кого хотите, хоть светленькую, хоть темненькую. Можно сразу 2, можно мальчика, можно. Вот вам, молодой человек, кто больше нравится, у нас даже аристократки имеются. Не могу сказать, что я сразу хотел гордо промолчать. Мне почти 16, и мысли скакнули сразу, но внутренняя уверенность, что со шлюхами опасно, тут же вернула мне здравый смысл. Почему опасно, я не понял, но если не верить себе, то кому тогда верить? Милочка, а вот у вас такой необычный типаж. Ванесса молча скорчила зверское лицо. А что тут такого? Обиделась хозяйка. Ничего зазорного, у нас все по высшему разряду. Не то что маркизы, герцогини не гнушаются. Да что далеко за примером ходить, я и сама дочь графа Врагача. Может, не верите? Верим, холодно ответила Ванесса. Именно из-за этого к вам и пришли. Мы буквально только что из Врагача. Вот как, удивилась Шидри. Может, тогда и с сестрой моей знакомы, она нас сюда и направила. Кстати, вы очень похожи, она тоже называла меня милочкой. Нахмурилась Ванесса. Вот оно как, задумчиво погладила переносицу дочь графа. Ну что ж, если вы по делу, тогда лучше, конечно, пройти в мой кабинет, или, может, сначала все-таки. Нет, решительно отказалась Ванесса. Зря вы так грубо, милочка, укоризненно качала головой Шидри, ведя гостей через лабиринт комнат. Из каждой второй слышались всякие подозрительные звуки. Может, вы не по этой части, так у нас для вас и девочки найдутся. Дорогой, будь добр, если эта особа еще раз заговорит со мной о всякой гадости. Взяла мага под руку Ванесса. Легко. Подыграл ей Криол, вспомнив, как притворялся перед Агнесли. Ты что, женщина, совсем спятила? Хочешь узнать чудесное заклятие кровяного гниения? А, так вы. Понимающе приоткрыла рот Шидри. На угрозу она внимания не обратила. Так что же сразу не сказали, только людей путаете. Если женаты, так надо кольца носить, как в Остаровелина. И должна вам сказать, к нам иногда и семейные пары заходят, не все же такие ханжи, как некоторые. Ну хорошо, так что вы желаете, если уж обычными услугами брезгуете, у вас письмо от сестры, может, эта дрянь наконец-то одумалась? Нет, нам бы найти некоего Алеста Кабука. Алеста, ахнула Шидри. Но откуда вы? Ах да, верно. Хозяйка борделя неожиданно закрыла глаза руками и оглушительно разрыдалась. Видимо, плохие воспоминания. Чтобы растрогать такую прожженную пте до слез, нужно что-то очень плохое. Да, похоже, и здесь мы нашего друга не отыщем. Глубокомысленно заметила Ванесса. Этот подонок бросил меня пятна, 15 лет назад. Все еще всхлипывая, сказала Шидри через пару минут. И это все, что ли? Я отдала ему все, что у меня было, а он, что? Нетерпеливо забарабанил пальцами по столу Криол. Поторопись, женщина, мы не можем вечно слушать твое нытье. Иногда хамство отлично помогает от нервного расстройства. Чаще, конечно, случается с точностью да наоборот, но в этот раз все получилось. Шидри Врагачская мгновенно успокоилась и гневно засверкала глазами на мага. Тот гневно засверкал в ответ. У него это выглядело страшнее. Однажды ночью он исчез в неизвестном направлении, сердито сообщила Шидри. Как сейчас помню, это было 15 янитари на 1794 года, а через полгода прислал письмо из Озерного королевства, город Салимада. Прощальную записку. Тяжелая психологическая травма. Видимо, для чувственной, нежной души дочери графа Врагача, это стало настоящим ударом. Этот подлец. Спустя двое суток воскликнул воровской старшина Салимада, худощавый мужчина с безобразным шрамом через все лицо. О, я его не забуду до конца жизни. Он пробыл в моем городе один год. Один вонючий год. Но за этот год он успел натворить больше, чем другие успевают за всю жизнь. Он до нитки обворовал пятерых коронных министров, каким-то образом ухитрился получить дворянство, разыскал легендарный клад озерного царя и даже сумел украсть у паладинов шлем Урбанида. Так это был он, расхохотался лорд Гвейдион. Как же, я помню эту историю. А что это за шлем? Полюбопытствовала Вон. О, всего лишь старая безделушка, пожал кирефовыми плечами паладин. Знаете, леди Ванесса, мы ведь сейчас совсем близко от Каббасианы, на хорошей лошади вполне можно доскакать за сутки. А этот шлем, у нас есть своего рода музей, мы храним там всякие старые реликвии. Его хорошо охраняют, раньше мы думали, что оттуда и вовсе невозможно ничего украсть. Но, в 1795 году у нас пропал шлем Урбанида, был такой колдун лет 400 назад. Ничего особенного, всего лишь старая медная кастрюля. Если бы он принадлежал кому другому, его бы давно выкинули. Эх, я бы с удовольствием завернул в Каббасиану на пару деньков и в музей бы сходил. Там ведь не только плащ лорда Каббаса, там выставляется множество других вещей. Например, на одной из витрин лежит первый клинок. Собственно, это просто самый первый получившийся экземпляр ножа из Кирефа, вот и все. Короче, местечко приинтереснейшее, только вот побывать мне там не светит, как минимум, в ближайшие годы. К тому же, к посещению допускаются исключительно дворяне, к которым я пока не имею ни малейшего отношения. «Не скажите», — злорадно прошипел воровской старшина. Кабук толкнул эту кастрюлю за 2000 золотых донора. «Ничего себе!» — присвистнула Ванесса. «На доллары это будет 1300. Не слабый куш. Да уж, нагрели вас по полной. Паладинов не интересуют мерзкие блага», — ничуть не обеспокоился лорд Гвейдион. «Поверьте, леди Ванесса, у нас осталось еще немало куда более драгоценных предметов. К примеру, плащ лорда Кабаса. Предыдущий император Кахалы очень хотел купить его у нас. И сколько предлагал?» Заинтересовался воровской старшина. «Он набавлял до 100 000 золотых донора», — равнодушно ответил паладин. «После этого даже ему показалось слишком дорого. 15 миллионов баксов за какой-то древний плащик». Чуть не захлебнулась слюной Ванесса. «Он что, волшебный?» В народе распространились слухи, что его носитель становится неодолимым в битве. Грустно улыбнулся лорд Гвейдион. Мол, именно потому лорд Каббас был столь непобедим. Сущая глупость, леди Ванесса, за свою жизнь основатель нашего ордена переменил почти 30 плащей, а этот был всего лишь самым последним, даже предпоследним. В последнем он отправился в последний поход, к тому же носить его все равно нельзя, за 4,5 столетия он изрядно обветшал. «Скажите-ка, сударь», — Ванесса вновь повернулась к воровскому старшине, — «а за что же вы так ненавидите этого кабука?» «Профессиональная зависть, полагаю». «Зависть, леди?» — нехорошо оскалился тот. «Да, не буду скрывать, я ему всегда немного завидовал, но ненавижу я его за то, что этот подлец убил моего главного помощника, соблазнил мою жену, сестру и дочь, всех троих за одну ночь, и оставил на моем лице вот этот шрам». «Ао», — понимающе кивнула Вон. «Да, это серьезно. А вы случайно не знаете, где он сейчас?» «Конечно, знаю. Я не из тех, кто прощает такое». Старый вор коснулся шрама на лице и болезненно поморщился. «Он отправился дальше на север, в герцогство Талет, к самым границам земель закона. С тех пор прошло 15 лет, и за это время закон приняли Личлиер, Грандише и Хитчинваль», — дал справку лорд Гвейдион. «Граница сдвинулась намного севернее озерных благородных домов. Это сейчас важно?» — желчно осведомился оскорбленный муж, брат и отец. «Я подсылал к нему убийц. Да, лорд Паладин, мне известно, что это грех, но как бы вы сами поступили на моем месте?» «Убил бы его, разумеется», — совершенно спокойно ответил серебряный рыцарь. «Для паладина есть только две настоящих ценности – вера и честь. Оскорбление любой из них смывается только кровью, вы понимаете?» – одобрительно проворчал вор. «Да, только вот первые двое потерпели неудачу. Кабук мастерски владеет и шпагой, и кинжалом, его так просто не возьмешь, а заказ на третьего пришлось отменить. За это время Кабук умудрился сам стать воровским старшиной. Вы знаете, что по этому поводу гласит закон? Воровский старшина не должен покушаться на жизнь и деньги другого воровского старшины», — по памяти процитировал лорд Гвейдион. «Именно. Мне осталось только скрежетать зубами и ждать, вот и жду до сих пор». «Так он сейчас в Таледе?» — обрадованно спросила Вон. «Если бы», — усмехнулся воровской старшина. 3 года назад он исчез в неизвестном направлении. Я пытался его разыскать, поверьте, но вы поспрашивайте там, может, кто-нибудь что-нибудь знает. А если вдруг случится так, что вы его убьете, ну просто предполагаю, в этом случае пришлите мне его голову, а я отсыплю за нее серебра по весу». Выйдя из представительства закона, мы снова направились к циклоботу. Алеста явно путешествовал по тому же маршруту, то есть по реке. Циклобачука, скрипя лопастями, поднимался к самым истокам великой реки Зитол. Солнце стояло в зените, воздух был буквально пропитан удушающей жарой. К вечеру щука должна была подойти к пристани Марванца, столице герцогства Талет. Для герцогства город просто громадный, почти 150 тысяч жителей. Существовало, конечно, герцогство Гадеев и его знаменитая столица Метере с более чем 1 000 000 жителей, но это единственное исключение. Обычные благородные дома и сами-то не часто могли похвастаться более чем 100 000 населения. На юте циклобота щука собралась вся компания. Креол только что объявил о том, что сущность мы полностью развеялась и Коцебу направляется к нам. Всего 4 суток и мы окажемся на борту. Каждый занимался своими делами. Учитель экзаменовал леди Ванессу по теме джиннов, которую я выучил дня 3 назад, Леди Ванесса ответила на «отлично». Добавить просто нечего. Я тренировался с мечами, а лорд Гвидион чистил доспехи и приглядывал за мной время от времени. Вбивая выученные движения в подкорку, я задумался о прошедших неделях. Вроде ничего нового, разве что получилась новая медитация. Угробил на нее неделю времени. Отрешиться от всего, кроме магии, оказалось не в пример сложнее, чем накапливать ману. Но мне помог учитель и твердая вера в то, что все получится. Заодно стала получаться еще одна из внутренних видов медитации – расслабление. Суть в том, чтобы просто водить представляемый теплый желтый шар по телу, и там, где он проходит, ты чувствуешь тепло, тяжесть и расслабление. Убирает напряжение, помогает сконцентрировать разум на одной задаче. Отчасти самогипноз, отчасти дыхательная гимнастика. Этакий эффект на стыке двух наук. Собственно, медитация на магию стала получаться и без особого сосредоточения, ведь я уделял ей все свободное время. Теперь я чувствую магию все время, не только свои чакры и духовные линии, но и ее проявление снаружи тела. Расстояние пока невелико, но это ведь не навсегда. Оно постепенно увеличивается, и начальный метр уже превратился в 3. Не знаю, есть ли у этого умения предел, но со временем обязательно выясню. Также продолжаю читать книгу учителя. Интересно написанная, она перемежается таблицами совместимости, которые нужно вызубрить на зубок, что и занимает львиную долю времени. Зато читать на шумерском я стал очень бегло. Опыт. Постепенно, маленькими шажками, пробую телекинез. Креол посмотрел на мои потуги и долго, громко и обидно ржал. Сам понимаю, что телекинетиком мне не быть, но и пропустить такое умение выше моих сил. Так что уделяю час перед ужином на попытке сдвинуть монетку. Перышко двигать научился за неделю. И то, только вверх-вниз или вбок. Ни о каком свободном владении речь пока что не идет. После перышка перешел на маленькую медную монетку. Грамм 10 весом. Но и это для меня оказалось неподъемным грузом. Монетку просто пытаюсь сдвинуть, а вот с перышком занятия не прервал. Поднимаю его в воздух и стараюсь двигать его в стороны. Мозги кипят, но постепенно, помаленьку, дело сдвинулось с точки. Уже как 3 дня, я могу не только поднять перышко, но и двигать его влево-вправо. Нужно только время и упорство. До первых чисто магических умений, мне нужно увеличивать свой резерв. Как только будет возможно, Креол тут же перейдет на практические занятия. А до того, нужно освоить базу как можно лучше, ведь на ней будет расти пирамида моих будущих умений. Выполняя по несколько сотен повторов движений, показанных мне паладином, я смог вбить их на подсознательном уровне. Но первые спарринги показали, что этого мало. Нужно видеть, чуять, когда и какой прием использовать, а еще очень точно чувствовать расстояние. В этом деле, как и в любом другом, нужен опыт. Лорд Гвидион в наших спаррингах пользуется только теми приемами, которые я уже изучил, но в его исполнении они даже выглядят иначе, куда более действенно и опасно. Из простого махания палками, в форме мечей у меня, становятся совершенными векторами убийства у него. До такого мне тренироваться еще годы и годы. Пилите, Шура, пилите. Она золотая, мда. И все же, с каждым нашим спаррингом, я все лучше вижу, как и когда применять свои умения. Так что занимаюсь с упорством, дабы не опозорить своих учителей. Объем поглощаемой маны за эти 3 недели вырос в 20 раз, но этого не хватит даже на одно самое слабенькое заклинание. Нужно увеличить объем, как минимум вдвое, тогда уже можно будет говорить о каких-то практических занятиях. А пока, медитации, снова и снова. И конечно, слабенькая стимуляция чакр, для увеличения выработки именно моей маны. Со временем, когда чакры натренируются, можно будет при нужде заставить их вырабатывать довольно много маны в малые сроки. В поединке это может спасти мне жизнь. Так что я занялся этим вопросом заранее. На границе сознания я отсчитывал количество повторяемых движений. И когда дошло до 200, остановился. Глянул на лорда Гвидиона, но он уснул. Перевел глаза на Креола, тот тоже спал и прихрапывал. Последняя надежда на леди Ванессу также не оправдалась. Та уснула на шезлонге с книгой учителя в руках, и та уже начала соскальзывать на пол, положив на свой мешок деревянные макеты мечей, которые весят раза в 2 больше настоящих. Я аккуратно подошел и забрал книгу. Как раз подошло время отдыха, можно и почитать. Что тут леди Ванесса читает? Чтобы создать служителя, ты вначале должен изгнать душу из человека или животного, которое он решил использовать в качестве вместилища. Изгнанная душа может стать призраком, а может просто удалиться в загробный мир, как будто человек умер. После этого ты готов к следующей стадии, заставь войти в это тело другой дух, или ла. Бывает, что дух, или ла, и сам не прочь вселиться в это тело, но он может и не хотеть этого, и тогда тебе придется его заставить. Если ты избрал для своего служителя могучий дух, или ла, приготовься к тяжелой схватке. Истинный служитель обладает повышенными физическими характеристиками, не чувствует боли, страха и сомнений. Дух, или ла, будет находиться в теле, пока то пригодно для использования. Обычно существование служителя заканчивается с разрушением головы. Когда это случается, дух, или ла, получает свободу, а служитель умирает. Также можно освободить духа, или ла, и тот уйдет. Самостоятельно он не будет пытаться покинуть тело. Служитель не бессмысленное существо, он способен независимо мыслить. Большинство духов, или ла, имеют полный доступ к памяти и способностям первоначальной души человека или животного. Дальше очень долго и нудно описывались подробности этого процесса. Однако я тщательно его запомнил и даже записал в свою книгу. Собственно, это больше похоже на тетрадь, правда, довольно толстую. Приобрел ее в Дримасе, у королевского библиотекаря. По сути, это просто пустая книга на 400 страниц. Правда, стоила она мне десяток золотых, но я все равно рад, что получилось ее достать. Вот в нее и записываю информацию. Нет, я все равно буду учить это все наизусть, но когда есть книга, как-то спокойней. За книгой Криола я просидел 3 часа и вернул ее хозяину, когда все проснулись. Отругав леди Ванессу, Криол, как и все, стал собираться. Щука подходила к пирсу и недалеко, впереди по курсу, уже видна крепостная стена Морванца. Расплатившись с капитаном Щуки, мы направились в город. В этом городе самые узкие улочки, что я видел. Не то, чтобы я там какой-то эксперт в этом вопросе, но главная улица, шириной в 2,5 метра, это просто что-то. К чему такая экономия, мне непонятно, но она налицо. Как только мы повернули к главной площади, мое лицо скривилось. Экзорцисты, нелюдь и мерзость. Прямо в середине площади я увидел помост, уже готовый к костру. На самом помосте стояла привязанная женщина лет 20, красивая, а еще, привязанная к столбу. Глянул на нее магическим зрением. Светлая аура, ни единого магического завитка, ни ведьма, ни магичка. Вот что этим уродам от нее понадобилось, разве что имущество. Все это заинтересовало не только меня. Леди Ванесса быстро разобралась, что к чему, и зная точно, что девушка не ведьма даже близко, громко об этом сказала. Внимательно слушающий лорд Гвидион тут же изобразил танк и пошел к помосту. Ну сейчас он им задаст. Почему я так не люблю экзорцистов? Да потому, что это орден истинных лицемеров. Когда происходит что-то плохое, их нет, а вот когда есть возможность прибрать к рукам чужое имущество, они тут как тут. Я до сих пор считаю, что ни одного истинного колдуна они за все время своего существования так и не сожгли. Воевать с колдунами им нечем, никаких особых умений у них нет, магией тоже не владеют. Максимум, сожгли несколько талантливых самоучек, практикующих мирные разделы искусства. Скоты, в общем, они и есть скоты, и кроме презрения ничего у меня не вызывают. Остановитесь немедленно, именем ордена. Паладин быстрым шагом двинулся вперед, прямо сквозь толпу. Перед ним тут же раскрылся коридор, все понимали, что, если стоять на пути серебряного рыцаря, спешащего кого-то спасать, он тебя просто стопчет. За его спиной толпа начала было снова смыкаться, но, увидев холодные глаза Криола, шествующего за паладином, люди опять стали расступаться. Что это означает, паладин? Визгливо осведомился главный экзорцист. Кажется, наш орден не вмешивается в ваши дела. Так с каких пор вы стали лезть не в свое дело? Экзорцисты называли свою организацию точно так же, как и серебряные рыцари, орденом. Истинным орденом Пречистой Девы. Паладины только посмеивались, когда слышали это название. Я требую объяснений происходящему. Громогласно воскликнул лорд Гвидион. В чем виновна эта женщина? Я не обязан отчитываться перед рядовыми паладинами. Ухмыльнулся экзорцист. Я Укриджи Абельеви, главный экзорцист Толедо, и мое слово таково, она виновна и она сгорит. Аутодафе, я не рядовой паладин. В голубых глазах лорда Гвидиона заплескался гнев. Я лорд Гвидион, генерал ордена. В толпе раздались шепотки, кое-кто узнал паладина. Конечно, далеко не все, в этом мире, лишенном кино и фотографий, даже самые знаменитые лица были практически неизвестны широкой публике. Королей узнавали по профилю на монетах да по портретам, которые обычно висели в присутственных местах. Генерала ордена на монетах не чеканили, художником он тоже не позировал. Конечно, существовали словесные описания, но они обычно были не слишком точны и могли касаться многих людей. И тем не менее никому и в голову не пришло усомниться в словах паладина. Все знали, что серебряные рыцари никогда не лгут. Лорд Гвейдион неохотно наклонил голову Бельеви. Эта женщина была уличена в колдовстве, и священный суд доказал ее вину. Этого достаточно. Кто обвинил ее и чем доказана ее вина? Потребовал ответа паладин. Несчастная колдунья, уже успевшая утратить всякую надежду, смотрела на Лорда Гвейдиона с отчаянной мольбой и надеждой. На Каабаре каждый знает, если твой крик о помощи услышал паладин, ты будешь спасен. Аллира Дантана, вдова Кабадака Дантана, бывшего владельца публичной бани. Экзорцист достал из глубокого кармана в подкладке балахона коричневатый свиток и начал скучающе зачитывать. Обвинена в колдовстве по доносу своей соседки, добрая Имратын Сокот. Среди перечисленных грехов упоминается приворот чужих мужей, порча скота, призывание злых духов. Также сообщается, что колдунья Аллира своим колдовством ворует красоту у прочих женщин, в том числе у вышеуказанной Имраты, за счет чего и стала столь привлекательной. Последнее слово Бельеви не произнес, а буквально изрыгнул. Доказательство этого преступления налицо. Он обвиняющим жестом указал на привязанную женщину. Та протестующе замычала. «Да, конечно», — ядовито оскалился доселе молчавший креол. «А еще она наверняка пьет кровь младенцев». Летает по ночам на шабаш тьмы и давным-давно продала душу близнецу. Откуда вы знаете? Подозрительно уставился на мага-экзорцист, заодно проверяя свой свиток, чтобы удостовериться, не просвечивают ли буквы сквозь бумагу. Нет, ну это просто потрясающая логика. Присоединилась к креолу леди Ванесса. Выходит, если ты красивый, то ты уже колдун, а пречистая дева, по-вашему, уродина. Богохульство. Тут же встал на дыбы Бельеви. Еретичка. Немедленно схватить ее. Кто прикоснется к моей ученице, умрет. Прорычал креол, стремительно чернея лицом. Он вытащил из-за пояса жезл и обернулся посмотреть, не вздумал ли кто-нибудь выполнить приказ экзорциста. Я, со своей стороны, положил мешок на землю и вытащил мечи. Скольких-то, да порежу. Однако дозорные не шелохнулись, благородная маркиза не какая-нибудь банщица, чтобы хватать ее по первому крику заезжего экзорциста. К тому же ее защищают три крепких парня, один из которых паладин. Голословное обвинение еще не есть доказательство, спокойно заявил лорд Гвейдион. Чем руководствовался суд, вынося вердикт? Тем же, чем и всегда, конечно, фыркнул Бельеви. Она сама во всем призналась. Вот здесь ее подпись, можете убедиться, лорд паладин. Призналась под пыткой, уточнил креол, выхватывая листок. Разумеется, под пыткой, возмущенно подтвердил экзорцист. Это правильно, кивнул маг. Однако пытки следует применять только в самом конце, когда уже твердо уверен в вине подсудимого, а он по-прежнему упорствует. Другие доказательства есть? Признания более чем достаточно. Признания совершенно недостаточно, рявкнул креол. Дай мне полчаса, и ты тоже признаешься в том, что служишь близнецу. А хочешь, заставлю признаться, что ты навозный червь. Невинный человек не устрашится пытки. Вскинул голову Бельеви. Только если он хорошо умеет терпеть боль, и то не всегда. Вот смотри. Креол достал из-за пояса ритуальный нож и, не изменившись в лице, проткнул им свою ладонь насквозь. А теперь ты докажи, что невиновен. Мда, учитель, конечно, отжег. Ах, пронеслось со всех сторон. Толпа была взбудоражена. Экзорцист растерянно уставился на окровавленную ладонь мага и на протянутый нож. Ему явно не хотелось ничего доказывать, особенно таким болезненным способом. Но на него выжидающе смотрели сотни глаз, и он крайне неохотно взял нож. Плотно зажмурив глаза, Бельеви быстро ткнул себе в запястье острейшим лезвием. Слегка промахнулся и попал в предплечье, но все равно завопил от боли, роняя нож на доски помоста. «Вот видишь», — расплылся в злорадной улыбке маг, поднимая свой драгоценный инструмент и вытирая с него кровь. «Не такой уж ты невинный. Развяжите ее», — коротко приказала леди Ванесса троим экзорцистам, которые внимательно следили за своим предводителем. Те поглядели на ее сведенные брови, потом на Укриджа Бельеви, баюкающего искалеченную руку, снова на брови рассвирепевшие незнакомки, и покорно принялись развязывать Аллиру Дантану. Я отстранил их, и одним движением разрезал веревки. Главное произнесено, экзорцист признал ее невиновность. Ее имущество уже конфисковано в орденскую казну, леди Маркиза, неохотно признался один из них. Прикажете вернуть, разумеется, топнула ногой вон, и скажите спасибо, что я вас не арестовываю за этот самосуд. Смотрите у меня, она погрозила экзорцистам пальцем. Те зачарованно уставились на этот палец, видимо восприняв приказ смотреть буквально. Все, пошли отсюда, приказал Креол, опасливо глядя на колдунью, восторженно возносящую хвалу пречистой деве. А то сейчас благодарить будет, а я этого так не люблю. Зато я очень даже, девушка действительно очень красива, к тому же вдова и ей наверняка очень одиноко. Так что тихо переговорил с ней, пока скидывал с нее веревки и узнал адрес. Ошейник, стягивающий шею спасенной, Креол зачем-то забрал себе, только сам нести не захотел, отдал ладу Гвайдиону. Собственно, маг даже прикасался к нему с крайней опаской, как к ядовитой змее. «Зачем тебе эта железяка?» – спросила Вон. «Выброшу в океан», – мрачно ответил Креол. «Да», – удивилась девушка. «А чем он так провинился? Почему тогда и кляп не взял? И веревки? Потому что это не просто железо», – повысил голос маг. «Это хладное железо. Железо, очищенное особым, очень сложным способом. Хладное железо полностью блокирует любую магию. Маг в таком ошейнике не способен даже на самые простые чары. Да, экзорцисты всегда надевают такие ошейники тем, кого сжигают», — подтвердил лорд Гвайдион. «Значит, на их кострах вообще ни у кого нет шансов», — усмехнулся Креол. «Хладное железо не делает разницы между черной и белой магией, оно подавляет все. Обычное железо тоже действует похоже, но гораздо слабее, более-менее сильный маг обычного железа даже не замечает. А вот хладное железо, да ты на его ауру посмотри, совершенная пустота, ни у чего другого не бывает такой ауры». Краем уха слушая разговор, я уже представлял себе, каким будет посещение дома спасенной сегодня девушки, и даже выключился из мира на минутку, и когда очнулся, они уже обсуждали ауры. «Ты буквально светишься от веры и чести, тоже есть магические завитки, ведь вы, паладины, владеете кое-какой магией», сказал Креол паладину. «А у тебя самого какая?» – спросила леди Ванесса, с трудом оправившаяся от неожиданной новости. «Да чего же у этих магов все просто?» – взглянул на человека, и уже знаешь, можно ли с ним идти в разведку. «Сам я ее, естественно, никогда не видел», – неохотно признался маг. «Собственную ауру разглядеть нельзя, все равно что увидеть собственную душу. Но Шамшуддин говорил, что она у меня багрово-пурпурная и очень бурная, как огненный ураган, а магии столько, что даже лица не видно. Конечно, с тех пор она могла измениться, изменилась. Судя по всему, стала куда светлее. Теперь она скорее огненного оттенка с большим светлым пятном», прокомментировал я. Креол заинтересованно кивнул, но на ураган все еще похоже. Очень мощный ураган. А что еще можно определить по ауре? Заинтересовалась леди. Там что? Прямо вот так перечислено все, что человек делал. Прежде всего, обрати внимание на цвет. Цвет – это склад характера. Черные и белые пятна в ауре – грехи и добродетели. Предыдущие перерождения также оставляют свой след. Немало зависит от религии. Здесь, на Каабаре, у каждого в ауре есть печати Нанны. Раса, возраст, пол, привязанности, душевные болезни – все, буквально все отпечатывается на ауре. Но читать ее очень трудно. Аура есть настоящее мельтешение разноцветных пятен и струй. Представь себе книгу, в которой записана вся твоя жизнь, но все слова перепутаны, и ты поймешь. Глава 6. Штаб воровского старшины Марванца, вопреки всем обычаям, оказался за городом, в роскошном особняке. «Нутис, лорды и леди, чем обязана?» После взаимных приветствий поинтересовалась она ледяным голосом. Воровским старшиной оказалась молодая женщина примерно одного возраста с леди Ванессой, маленького роста, худощавая, с востреньким, невыразительным личиком, рыжая. «Не надейтесь, что благодаря письму от, как его, Джиха я окажу вам королевский прием. Слоткерс отсюда далеко, и до этого дня я даже не слышал об этом человеке. Говорите, зачем пришли, и убирайтесь. Мы вас надолго не задержим», — поспешила заверить ее Ванесса. «Предыдущий старшина, Алеста Кабук, вы знаете, где он сейчас, сударыня? Так вы ищете отца», — задумчиво цокнула языком воровка. «Отца», — удивилась Вон. «Позвольте представиться, Зандракабук, усмехнулась женщина, хотя я приемная дочь, отец удочерил меня в 12 лет. Он меня воспитал, обучил своему ремеслу, а 3 года назад передал все дела, хотя титул не передал, скотина. А мне позарез нужно дворянство. А что сам? А сам исчез в неизвестном направлении. Это он любит. Пробормотала Ванесса, вопрошающе глядя на Криола. Тот мотнул головой, Зандранил Гала. И вы не знаете, где он сейчас? С угасающей надеждой спросила Ванесса. Понятия не имею, равнодушно ответила воровка. Скажите, сударыня, а не было ли у вашего отца какой-нибудь виллы поблизости от большой воды? Вступил в разговор лорд Гвейдион. Смеетесь? Конечно, была. И есть, вы прямо в ней находитесь. Как-никак отец был дворянином, или все еще есть, я не знаю, жив ли он. Изитол под боком, если это небольшая вода, то не знаю, что вам надо. А еще, терпеливо продолжал паладин, ничего такого, о чем бы я знала. Вы задали все вопросы или собираетесь и дальше испытывать мое терпение? Именно это мы намереваемся делать, твердо заявила леди Ванесса. Скажите-ка, сударыня, дом Зандракабук мы покинули только через 1.5 часа. Леди Ванесса провела допрос по всем правилам и буквально выжила дочь Алеста досуха. Говорила та чрезвычайно неохотно, поминутно намекая нам, что пора бы честь знать, но кое-какую информацию извлечь все же удалось. Однако совершенно ничего полезного. Да, Кабук исчез не с пустыми руками, он забрал с собой все, что удалось скопить за 10 лет пребывания в должности воровского старшины. Этих денег с избытком хватало на обеспеченную старость в любом уголке Кабара. Вот фактически и все, чем удалось разжиться. Никто другой о нынешнем местопребывании Кабука также не знал, иначе воровской старшина Салимада давно разыскал бы своего заклятого недруга. Итак, все впустую, скривился Криол. Чрево Тиамат, целый месяц поисков, и глухой тупик в самом конце. Зато проверил кое-что. Что он проверял, мне было ясно и без слов. Мои слова проверял. И ведь не пожалел почти месяц на проверку, при жесточайшем цейтноте. Впрочем, теперь будет больше доверять, хотя и так знал, что я не вру. И куда теперь? Тоскливо поинтересовалась леди Ванесса. Осталось всего 2 месяца, а у нас по-прежнему только 4 кусочка головоломки, а нужно 10. Я предлагаю дождаться прибытия Коцебу здесь, а затем отправиться в монастырь святого Лафа, предложил лорд Гвейдион. Это все же лучше, чем совсем бездействовать. Ты прав, лорд, кивнул Криол. А я начну делать новое зеркало, большое и надежное, и буду потихоньку его шлифовать. Коцебу прибыл только через 4 суток, и за эти дни я ни разу не ночевал в гостинице, где для меня был снят номер. Аллира оказалась девушкой страстной, но стеснительной. Странное сочетание, но от этого не менее притягательное. Первую ночь мы почти всю проговорили, но к утру, крышу сорвало обоим. В последующие вечера, она как будто снова и снова доказывала себе, что все еще жива, и я был только рад ей помочь в этом. Забавно, но разница в возрасте исчезла еще в процессе первого разговора. Я повзрослел очень рано вследствие моих воспоминаний и незапланированной бойни со скелетами, а Аллира из-за экзорцистов. Благо они ее хотя бы не насиловали. Попался принципиальный глава, обычно все куда хуже. Еще не переходя к пыткам, с женщинами творят такое, что и пытать не приходится. Аллира девушка благочестивая, и алкоголь пила мало. Я для нормальных доз вина маловат, так что бокал на двоих во время отдыха это все, что мы себе позволили. Как относится секс с почти незнакомым подростком и благочестие? Астара и сама пречистая дева к любви относится прекрасно, к любому воплощению любви, в том числе и физическому. В принципе, Астара даже измены не считает таким уж большим грехом. Например, часто встречаются мужья, которые не против, чтобы их жена понесла от паладина. Наследственность-то прекрасная, да и вообще, такой вот мир, под покровительством богини любви. И я даже передать не могу, как мне жаль, что Коцебу прилетел так быстро. Расставаться с первой сильной влюбленностью оказалось невыносимо тяжело. Как только мы поднялись на Коцебу, я хотел пойти тренироваться, чтобы хоть немного отвлечься от тянущего чувства в груди, но тут Хуберт подал ужин. После него, вместо сна, который бы все равно ко мне не пришел, я отправился вместе с учителем. Он взялся за создание волшебного зеркала, и мне это подходило как нельзя кстати. Кроме того, что меня это отвлечет, это еще и интересно. И следующие 2 суток, пока Коцебу летел к монастырю святого Лафа, для меня стали чем-то средним, между адом и адом, наверное. пристроив меня в качестве слушателя и подай принеси, Креол, видя как дотошно и четко я выполняю его поручение, вначале дозволил варить такие же зелья, какие варил он сам. Я записывал все этапы создания артефакта и в параллель, пытался сделать такое же, только куда меньше. 15 см ширины и 23 см длины, украшенные драгоценными камнями, зеркальце, принес Хуберт. Один из даров Пречистой Девы, я так понимаю. Конечно, заклинания я накладывать не мог, но тут мне помогал Креол, а все остальное я делал сам. Даже вкладывал сырую ману в заготовку. Благо, что там не требовалось вложить весь объем разом, и можно было спокойно помедитировать в перерывах. Сидишь себе, трешь поверхность зеркала тряпочкой, пропитанной зельем, обязательно тобой же сваренным, чтобы магия была такая же, и медитируя, пропускаешь свою ману через тряпочку, и передаешь на поверхность будущего артефакта. Долго, нудно, но не позволяет думать ни о чем другом. Вообще, полная концентрация на процессе. Учителю бы понадобилось пару раз пройтись по зеркалу тряпкой, да и то один из них для того, чтобы предварительно намочить поверхность зельем. Мне же потребовалось 8 часов для минимальной зарядки основы артефакта, и еще 3 для приемлемой. Со слов учителя, само собой, возни с будущим артефактом, конечно, много, но и пользы немало. Плюс опыт, что тоже немаловажно. В общем, я ел, спал, если легкую и прерывающуюся дремоту можно так назвать, и жил в лаборатории учителя. И за эти пару суток узнал о магии в общем, и артефакторике в частности, куда больше, чем за предыдущий месяц. Да еще и постоянные лекции от Креола. К утру первого дня, Креол простил Хубаксиса за первое испорченное зеркало, и заставил своего раба помогать в ритуалах. Джин неплохо владеет иллюзиями, что упрощает некоторые ритуалы. Вот учитель его и использует для этого, хоть маны у джинна и мало, но все равно, куда больше, чем у меня, раза в 3, примерно. Другое дело, что он джинн, и потому просто не может потратить вообще всю свою ману, ведь без нее он умрет куда вернее, чем от пули, джинны, раса магическая. К концу вторых суток, в дверь лаборатории постучали, и Креол выглянул наружу. Там оказалась леди Ванесса. Оказывается, мы уже прилетели, но мне от этого ни жарко, ни холодно. Это учителю хорошо, он поставил вымачиваться корень пустырника, и время у него есть, а вот у меня времени нет. Приходится следить за зельем, для покрытия зеркала после ритуалов, и несколько часов я не могу никуда уйти. С ним нужно быть крайне, крайне аккуратным, может бабахнуть. А потому, я не иду со всеми. Семеро одного не ждут, так и меня ждать не будут, да и я там просто не нужен. Это же монастырь, а не поле боя, в конце концов. Так, ученик, мы прилетели, но ты остаешься здесь. Если когда я приду, здесь хоть что-то будет не так, как я оставляю, пеняя на себя, убью, воскрешу и снова. Короче, будет больно. Тебе, ты меня понял? Все кристально ясно, учитель. А теперь не отвлекайте меня, не то и правда взорвется. А мне нравится жить. Иди уже, Креол, а то там леди Ванесса скоро подошвы стопчет, пока тебя ждет. И устало улыбнувшись, я вернулся к зелью. Только захлопнувшаяся дверь сказала мне, что я теперь совсем один. Но отвлекаться нельзя, и я снова перепроверяя свою память полез в свою книгу. 170 лет. Этот монах мог уйти куда угодно за эти годы, но ушел в Пуал, на берегу Дардавра. А если его преемник ушел еще дальше? Чрево Тиамат. Мысли только набирали обороты. После посещения монастырского кладбища и библиотеки, легче не стало. А вот хуже, очень даже. Я потянул дверь мастерской и увидел картину спящего, наконец-то, ученика. Но зелье доделано, цвет, запах и аура правильные. Талантливый отрок, почти как я, в его возрасте. Сам Стейн уснул где сидел, на небольшом сундуке, просто свесил голову и уснул, сидя. Еще бы, двое суток не спал, даже больше, но нормально он бы не уснул. Так и полыхал горем, печалью и тоской, вот и пришлось сделать так, чтобы он до смерти устал. Зелья-то ему пока нельзя, даже снотворное, организм еще перестраивается после операции. Судя по всему, получилось его загонять. Слуга, доставь Стейна в его комнату, но аккуратно, не навреди ему. Тело ученика взлетело в воздух и поплыло из лаборатории. Ученик пристроен, теперь можно заняться следующим этапом создания зеркала. Проснулся я на полу, в своей комнате, прямо в центре. Странно, кому понадобилось тащить меня в комнату, при этом не донести до кровати, а кинуть на пол. Впрочем, плевать, хоть поспал, как-никак, спустился вниз, и тут же выяснилось, что я проспал больше суток. В лабораторию нельзя, Криол закрыл ее на день ото всех, а сами мы летим в империю 100 000. Леди Ванесса неохотно ковырялась в капусте, одновременно читая книгу. Точнее, не читая, а просматривая, она одолжила у Ладогвейдиона Астера, решив поближе ознакомиться с основами иштарианства. К слову, я в этих основах плавал преизрядно. Как-то у меня с религией не сложилось, хоть в Пречистую Деву я верю. Ладогвейдион, неожиданно вскрикнула она. Вы читали это? Я читал все Астера, рассудительно ответил паладин. Что конкретно вы имеете в виду, леди Ванесса? Вот это, прорицание, что ли? Как бы Катрены Нострадамуса, только из 9 строк. А, вы имеете в виду пророчество о 4, понимающе дернул подбородком лорд Гвейдион. Оно было написано великой прорицательницей Тайтара, жившей еще до Элкелала. Она изрекла немало пророчеств, избывалась, заинтересовалась вон. Да, почти все предсказанное ею уже сбылось. А пророчество о 4, как видите, было занесено даже в Астера. В нем говорится о посланниках Пречистой Девы. 3 первых уже сбылись, 4-е тоже, возможно, когда-нибудь, возмутилась Ванесса. Лорд Гвейдион, да оно же сбывается прямо сейчас. Ну-ка прочти, потребовал Криол, и придет в мир 4-й, тот, что умер давно и был похоронен. Дедом своим назовет он 1-го, а отцом, себя самого. Женщина дозорный и человек из серебра прибудут подле него. Содрогнется земля от гнева его и расцветет от милости. Одни назовут его святым, другие колдуном, но правых не будет. Все склонятся пред ним, от императора до последнего вора. В ледяной горе утратит он силы и встретится с великой тьмой. Тюремщик и пленник закончат свои дни в один и тот же час. Когда угаснет последняя надежда, рука придет на помощь. Чрево Тиамат. Пораженно покачал головой Криол. Настоящие пророки, большая редкость, но это точно настоящее. Я уже думал об этом, леди Ванесса, но мне кажется, здесь какая-то ошибка, неуверенно возразил паладин. Пока что сходств не слишком много. Да все с самого 1-го слова, возмутилась девушка. Лорд Гвейдион, ну перечитайте еще раз. Умер и похоронен, послушно прочел паладин. Леди Ванесса, святой Криол, все тут же кивнули. Паладин недоуменно посмотрел на них, но расспрашивать не стал. А дальше, 1-й, это святой Элкелал. Как он может быть дедом святого Криола, и как его отцом может быть он сам? Я внук Элкелала, пожал плечами маг. Что тут такого? А вот насчет отца, да это же просто путаница. Догадалась вон, ты Криол, сын Криола, вас просто зовут одинаково. Логично, согласился маг. Видишь, паладин, пока все сходятся. А кто такие женщина дозорный и человек из серебра? Заспорил паладин. Лорд Гвейдион, укоризненно посмотрела на него Ванесса. Ну вы меня уже совсем разочаровываете. Это же мы с вами. По-моему, тут даже ребенок догадается. Насчет руки непонятно, почесал переносицу маг. И насчет тюремщика и пленника есть сомнения. Думаю, со временем мы это выясним, захлопнула книгу Ванесса. И не заметила, как странно Криол на меня посмотрел. А я заметил, но не получив объяснений, просто пожал плечами и вернулся к еде. Хуберт, а у нас нет других напитков? Это жижа такая противная на вкус. Это клюквенный кисель, мэм, чопорно сообщил домовой. Но если он вас почему-либо не устраивает, вам достаточно сказать. Остальной путь для меня прошел в попытках вымотать тело и разум в тренировках. Все, чтобы не думать о ней. Постоянные медитации и тренировки с паладином дали мне такую возможность. Край муха зацепил, что один из дофинов империи оказался одержим. Да не каким-то слабым духом или демоном, а маскимом. Жуткая тварь, слуга за кто-то. Очень сильный злой дух. Криол ушел ковать специальный артефакт-ловушку, Агамас Сарату. Этакая серебряная чаша с вечным огнем. Но, по сути, артефакт-поглотитель, одноразовый, и настроенный на конкретный вид духов. Поприсутствовать мне не удалось. Незадолго до этого я в очередной раз отрубился. Начал заниматься магическим алфавитом для глухонемых. Знаки руками, пальцами и даже всем телом. Меня знаки заинтересовали тем, что знаком огня даже я могу поджечь листок, знаком воды потушить, а через знаки передачи, связи и насыщения, напитать зелье маной. Штука нужная, и каждый знак имеет графическое отображение, руны, которые, в свою очередь, входят в ритуальную и рунную магию. 2 весьма нужных раздела, в силу того, что самые широкие в применении. Их объединение позволяет воплотить любое заклинание при достаточных для этого знаниях. Зачарование и артефакторика без этих разделов тоже пролетают мимо, как и многое другое. Вот я и занялся ими, пока резерв не дорастет достаточно, для начала практических занятий по магии. К прилету в Империю 100 тысяч, я выучил более десятка знаков и их графических отображений. Почему так мало? Да потому, что у Криола было не так и много времени, чтобы показывать их мне, а без этого невозможно почувствовать, что именно нужно в них вкладывать. Некое описание осознания, которое словами просто не описать, а без этого ментального слепка, руны будут просто рисунками, совершенно не несущими магию. Кроме того, радиус моей чувствительности к магии вырос до 4,5 метров, а свою магию, как и магические линии чакры, я ощущаю постоянно, даже не входя в медитацию. Сотни часов медитации дали свой результат, и теперь уже не очень-то и нужны, разве что для таких действий, как разгон, при котором чакры начинают работать на максимуме, или для полета, что еще очень долго мне не грозит, ведь для этого, нужно ювелирно управлять маной внутри тела. Это не столько заклинание, сколько навык, и вполне тренируемый. Для джиннов он и вовсе доступен с рождения, такова их естественная магия, а людям приходится долго тренироваться. Также, с помощью управления маной внутри тела можно ускорять скорость восприятия и скорость движения тела. Много разных полезных штук. Собственно, это скорее раздел йоги, но и мне он не лишний. Тех же эффектов можно добиться и заклинаниями, но уметь нужно и так. Коцебу опустился недалеко от резиденции императора в 100 тысяч. Мы собрались обменять исцеление дофина от одержимости на очередную часть священного ключа. Но для этого нужно пройти внутрь, что позволено либо паладинам, либо другим властимущим, но никак не обычным людям. Хотя в нашей компании с обычными людьми как-то дефицитно. Криол, понятное дело, под слово «обычный» вообще не подходит. Ванесса, как и учитель, и намерянка, и призвана самой Пречистой Девой, генерал ордена паладинов. Генералом обычного человека не поставит, даже обычного паладина не поставит. Только лучшие из лучших, самые чистые душой и сердцем могут быть избраны для такой чести. Ну и скромный я, плотник, чуть-чуть маг и ученик крайне незаурядного человека, который очень примерно знает будущее. Компания на Коцебу подобралась весьма эксцентричная и ни в какие рамки не вписывающаяся. Перед паладином двери открыли незамедлительно, а нас и вовсе не заметили. Криол отвел глаза всем встречным, включая стражу. Умение нужное, для этого даже магом быть не обязательно. Это одно из тех направлений шумерской магии, которая не использует ману, только разум. Да, есть и такие, а есть и другие, которые используют смесь силы разума и маны, где превалирует именно разум, типа телекинеза, ясновидения, телепатии, а не магии сна, предсказаний, магии разума, магии иллюзий, шаманизма, спиритизма, допильмаги. Маны в этих искусствах используется куда меньше силы разума. В остальных разделах превалирует мана, а разум лишь управляет. Там нет чисто ментальных схваток, давления или вложения подобия разума. В общем, в шумерской школе довольно много аспектов, чисто ментальных, даже не связанных с управлением маной, скорее с собственным сознанием и волей. «Криол, научи, а? Как ты всем глаза отводишь?» – спросил я.